тому же дела, которые поручили нашему господину по служебной линии, уже почти все закончены, остались только мелочи да хлопоты. Ты сам найди себе дело и заработай на чашку риса. Я говорю тебе сущую правду. Пойди и подумай, и ты сам все поймешь. Твои дружеские чувства по отношению ко мне я ценю, но подарки, которые ты принес, забери обратно и возврати людям, которые тебе их дали. В это время в комнату вошли няньки и мамки, которые привели Цяо Цзе. На девочке было яркое цветастое платье, в руках она держала игрушки. Увидев Фэнзе, она подбежала к ней и принялась неумолчно болтать. «Это моя сестрица?» — улыбаясь, спросил Цзя Юнь, вставая и приближаясь к девочке. «Хочешь, я подарю тебе красивую вещицу?» Однако Цяо Цзе неожиданно заплакала. Смущенный Цзя Юнь вынужден был ретироваться. «Не бойся, крошка!» — подбодрила дочку Фэнзе и подхватила ее на руки. «Это твой старший брат, Цзя Юнь. Почему ты его испугалась?» «Какая хорошенькая моя сестрица!» — воскликнул Цзя Юнь. «Видимо, ее ждет большое счастье!» Цяо Цзе повернула голову, посмотрела на Цзя Юня и опять расплакалась. Так повторялось несколько раз. Цзя Юнь почувствовал себя неудобно, встал и собрался уходить. «Забери с собой свои вещи», — напомнила ему Фэнзе. «Неужели вы не примете от меня эту мелочь, тетушка?» — настаивал на своем Цзя Юнь. «Если ты не заберешь, я велю все отнести тебе домой», — решительно заявила Фэнзе. «И не нужно было ничего подобного делать. Ты нам не чужой. Если у меня будет что-нибудь подходящее, я немедленно позову тебя, но пока я ничем не могу помочь тебе. И дело здесь вовсе не в подарках». Решительность Фэнзе привела Цзя Юня в замешательство. Робея от смущения, он произнес: «В таком случае, тетушка, позвольте мне поднести вам что-нибудь такое, что вам пригодится». Фэнзе позвала Сяо Хун. «Возьми эти вещи и проведи господина Цзя Юня». Цзя Юнь, следуя за Сяо Хун к выходу, думал: «Когда говорили, что вторая госпожа Фэнзе строга, я не верил, но сейчас убедился в этом. Поистине, она непреклонна, и не найдешь ни малейшей зацепки, чтобы поколебать ее. Неудивительно, что у нее нет сыновей. А маленькая Цяо Цзе еще более странная, чем ее мать. Взглянув на меня, она заревела и перепугалась, словно увидела своего врага, с которым встречалась в прежней жизни. Не повезло мне, только зря день потерял». Подавленное состояние Цзя Юня подействовало и на Сяо Хун. Неожиданно Цзя Юнь взял у нее из рук узел с вещами, развязал его, выбрал две вещи и протянул ей. «Не нужно, что вы!» — запротестовала девушка. «А если вторая госпожа Фэнзе узнает?» «Бери, бери!» — убеждал ее Цзя Юнь. «Чего боишься? Как она может узнать? Если не возьмешь, значит, причинишь мне смертельную обиду». «Зачем мне ваши вещи? Ну, какую они имеют для меня ценность?» — промолвила девушка краснее, но, тем не менее, приняла их. «Дело не в ценности», — улыбнулся Цзя Юнь. «Просто мне хочется сделать тебе подарок». Переговариваясь, они дошли до вторых ворот. Цзя Юнь вынул из узла оставшиеся вещи и сунул себе за пазуху. Сяо Хун стала торопить его. «Идите скорее. Если будет у вас какое-либо дело, приходите ко мне. Я сейчас прислуживаю во дворе второй госпожи, близка к ней, и могу вам помочь». «Вторая госпожа очень строга», — отвечал ей Цзя Юнь, «поэтому я не решаюсь приходить сюда слишком часто. Но ты-то, конечно, поняла...